Они поехали на работу электричкой, и по дороге Сергей Петрович вдруг вспомнил, что хотел спросить друга о чем-то таком, что не очень удобно было спросить при Ольге. «Помнишь, когда я произносил тост за Ольгу, ты сказал что-то такое про малых. Помнишь?» «Это ты сказал про малых, а я сказал, что ты сделал хорошо, вспомнив их. Почему?» «Тебе было хорошо у нас, Сережа?» — спросил Бардин. «Да, конечно. Но и береги это. Не порть». «А если испортить?» «Ну, кроху невеликую». Бардин задумался. По его расчетам, до Москвы было еще минут 15. «Пойми, Сережа мой, старый дом на Калужской — это не просто 40 метров паркета и беленой штукатурки, а нечто живое, что болит во мне и стонет. Нет, я, наверное, сказал не точно. Нечто такое, что живет, и на что я не могу поднять руку, понял? Нет? Ну ничего, еще поймешь». «А мне сегодня ночью снились белые голуби», — сказал Бекетов, когда поезд остановился. «К добру ли?» «К добру, к добру», — заметил Бардин, смеясь. С тех пор, как наркомедел вновь обосновался на Кузнецком, прошло не больше месяца, а было такое впечатление, будто все эти 20 месяцев он и не выезжал отсюда. Будто бы вереницы машин с наркомендельским скарбом не шли по Владимирскому тракту на восток, будто бы могучие жерла труб не обрушивали на многотерпеливый Кузнецкий, а вместе с ним на Рождественку и Варсоньевский облака пепла и полуислевшей бумаги, будто бы ветер не залетал в разбитые окна, не вздувал портьеры, не мел по паркету снежком. Как и некогда, Павел Володжанин сидел за столом, покрытым ослепительно белым листом бумаги, и на столе, по раз и навсегда заведенному порядку, лежали стопки папок с делами, предназначенными для доклада Бардину, англо-русские словари, а в шкафу справа от письменного стола лежал пакет с нехитрым завтраком. Нет, не бутерброды с колбасой любительской, краковской, полукопченой, как прежде, а две пластинки черного хлеба да три вареные картофелины. Хотя и усох Володжанин порядочно, но дело у него шло как всегда. Работал за троих. Был спор и обязателен, а в письменном переводе обрел опыт немалый. В отличие от Августины Николаевны, которая все диктовала на машинку и без машинки была как без рук, Володжанин писал от руки. Он полагал, и его можно было понять, что мысли у него не идут, коли он не видит, как слово возникает на бумаге. Если существо человека сходно с его почерком, то Павел был достаточно ясен и в своих помыслах, и в своих деяниях. Как замечал Бардин, у Володжанина были и хватка в работе, и работоспособность, и память, что для дипломата важно чрезвычайно, и усидчивость, и умение добраться до корней, и понимание сути того, что есть наркомендел. В этом непростом хозяйстве, которое являл собой бардинский отдел, Володжанин ведал не столько вопросами метрополии, сколько империи. При этом добрая память его хранила преотлично все, что относится к канадскому хлебу и австралийской шерсти. Как утверждали в наркоминделе, у Володжанина был ум не столько аналитический, сколько информационно-познавательный. Но это уже было делом десятым. Главное, человек с таким умом был в отделе. Августа Николаевна мало смыслила в канадском хлебе, да и австралийская шерсть ее не очень увлекала. Но при необходимости она могла отредактировать статью об австралийской шерсти так, будто бы всю жизнь только этим и занималась. В этом были и ум, и точность, и культура немалая. Но с войной и у Августы Николаевны появилось нечто такое, чего не было прежде. Самоотверженность, чуть фанатическая. Она могла уйти в работу на дни и дни, забыв о друзьях, об отдыхе, который и прежде был нещедр, о радостях, которых и прежде было немного. Видно, эта черта ее имела косвенное отношение к войне и скорее возникла в связи с тем сложным, что проистекало в ней самой. И еще в ней появился пристальный интерес к тому, что являли собой нынешняя британская политическая погода и все те, кто эту погоду делает. Августа Николаевна не переоценивала своей роли в этом, справедливо полагая, что она призвана не столько совершать нечто самостоятельное и творческое, сколько помогать этому процессу, собирая, накапливая, а подчас и обобщая факты, без которых самостоятельная акция не совершается.